Моему внуку. Завещание. Я не знаю, каким ты будешь. Смуглым или золотоволосым. Скрытным, сделанным равнодушием серых глаз. Или с глазами синими и душой открытой, как кусочек весеннего неба в тяжелом полотне туч. Жестоко ли заколотишь себя в дымном склепе кабинета. Или, махнув беспечной рукой на чины, ранги, ордена, до заката своих дней просмеешься на чердаках богемы. Я даже не знаю, будешь ли ты вообще, как приподнять завесу будущего. Уже из этого факта, что ты сын моего несуществующего сына, можешь заключить, каким безнадежным мечтателем был твой странный дед. Иногда, вот и сегодня, мне кажется, что ты весь будешь в бабку, тоже еще пока находящегося в проекте, чуть-чуть нелогичной, с пухлыми пальцами и сердцем тоже пухлым, вечно ребячьим. В детстве будешь часто падать, плакать крупными каплями слез и любить бутерброды на 3 канта, то есть 3 этажа. Потом вытянешься, закуришь потихоньку. В промежутках между изучением 17 наук будешь бить головой футбольный мяч или мячом голову. К тому времени правила игры изменятся, как и все вообще. Скажешь какой-нибудь девочке, играющей в девушку, «Я вас люблю». И радостно подумаешь, «Я совсем взрослый». Потом, вот по поводу этого потом, я и хочу поговорить с тобой, мой милый внук. В самом деле, что будет потом? Это так просто. Тебе 2 раза изменит любимая женщина. И 3 раза не заплатит по векселям лучший друг. И ты попробуешь приставить к виску нехорошую штуку, которая у нас называется револьвером. Или для переселения в иной мир у вас будут выдуманы особые радиоволны? Пусть так. Пытаясь прожечь себя радиоволной, ты обязательно подумаешь, что жить не стоит. А если будет в тебе особый вид недуга, неравнодушие к цитатам, то ты скажешь не без трагизма. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Вот тогда ты и вспомни совет деда. Умрешь ли ты? Или все это так, нарочно? Жизнь беспредельно хороша. Брось радиоволны, радиоревольверы, радиояды. Самая прелестная в мире женщина и самый большой на свете вексель – микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни. Дышишь ли ты сейчас пылью сенатского решения за 1963 год или дешевой пудрой какой-нибудь остроглазой Зизи и в пыли архива, и в пудре твоей случайной подруги пахнет тем, что безгранично выше минутных горестей и разочарований. Жизнью. Не комкай же ее. Не проклинай. Не рви. Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность, сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов, только не красных. Мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать. Пережарит ли кухарка жаркое? Падут ли 0,0033 акции какого-либо банка, случайно купленные и полузабытые? Немного суше, чем обычно, поздоровается она. Мы неизменно ворчали. Ну и жизнь. Вот бы кто-нибудь перевернул ее вверх дном. А теперь ее перевернули. Кажется, надолго. 10-й год. Мировые акробаты. Стоим на голове у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь... Только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли, наконец, что «ну и жизнь» была настоящей жизнью. Что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали сами себя. Еще в школе ты читал в учебнике истории, что Вторую русскую революцию, некоторые называют ее «великой», подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты петербургского гарнизона. Не верь. Революцию подготовили и сделали мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны 3-й степени, мечтавшие о 2-й. Студенты 1-го курса, завидовавшие 3-й курсникам. И наоборот. Штабс-капитаны до глубины души оскорбленные тем, что Петр Петрович уже капитан. Добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким, и жены недобродетельные, полууверенные в том, что изменять своим мужьям довольно горько, учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие что-нибудь другое, судебные следователи, страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами. Революцию сделали те, кто хныкал с пеленок до гроба, кто никогда и ничем не был доволен, кому всего было мало, кто в 99 случаях из 100 жаловался, брюзжал и ругался, так сказать, по инерции. А сделав революцию, мы с безмерной болью, ты не поймешь этой боли, милый мой, убедились, что у нас была не воображаемая, не мифическая, а действительная жизнь. Теплая, ласковая, богатая, чудная жизнь. А теперь ничего нет. Мы сами себя ограбили. Тебе, пронизанному жизнью, солнцем, уютом семьи и родины, тебе трудно представить, что значит бродить по чужим дворам, никогда не смеяться, душу свою, живую, человечью душу, вколачивать в тиски медленной смерти. Как же нарисую тебе протянутое по всему миру полотно, вышитое нашими нервами? Когда я смотрю в карие, черные, синие глаза тех, кто вместе со мною стучится у чужих ворот, мне кажется, что это карие, черные, синие чашки слез. Вероятно, потому мы так осторожно, пугливо ходим, боимся пролить. Если бы нашелся такой чудак, который устроил бы выставку русских улыбок, произведения наших губ были бы по очень высокой цене раскуплены матерями капризных детей. Этими судорожными гримасами они пугали бы шалунов, так как нас пугают чекой. Ты не знаешь, что это такое? И не надо знать. Ваши химики, конечно, уже изобрели способ концентрации любого из человеческих чувств, своего рода сгущенное чувство. Так вот, если бы сконцентрировать в одной точке весь русский стыд наших лет, всю нашу боль и палящее сожаление об утраченном, Вселенная обогатилась бы таким острым алмазом, который резал бы голубое стекло неба. Что же в сравнении с этим бешеным камнем, изменившая тебе даже два раза женщина или друг, не заплативший по векселям хотя бы трижды? В мире так много прелестных женщин, даже кажется, будто их слишком уж много для одной жизни. Исправных должников, особенно в кругу друзей, правда, меньше. Но если хорошенько поискать, найдется немало. А жизнь одна. Сдуй на минуту архивную пыль сенатского решения или пудру Зизи и пойми, жизнь одна. Не 20, не миллион, а одна. Не комкай же ее, не проклинай, не рви. Пусть сослужит радиояд медвежью услугу тому, чей дед был мудрым человеком, то есть любил то, что было ему дано небом. Внуки же клеветавших на жизнь нытиков должны ценить всякую жизнь, ибо всякая жизнь играет поистине Божьим огнем. Не гаси же его, дорогой внук. Бережно неси его до заката дней своих, не раздувая пожизненной жадности. Штудируя сенатское решение за 1963 год, не рвись в 64-й. Будь доволен, Зизи. Какая-нибудь мими обманет тебя 22 раза. Не ной, не хныкай, не брюжи, чтобы не очутиться у разбитого корыта, как твой вздорный дед. Не опрокидывай жизни вверх дном и не делай революции. Бог с ними.